Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович? Я удивляюсь, как он не лопнет. Ну и пусть ест на здоровье. Чем тебе помешала сова, хулиган? Скулил пес под Лиза и полз на брюхе, вывернув лапы. Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет. «Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались», — расстроенно докладывала Зина. «Ведь на стол вскочил мерзавец. И за хвост ее цап, я опомниться не успела, как он ее все растерзал. Морда его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить». И начинался вой. Пса, прилипшего к ковру, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте. Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью». На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился. Поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел, как арестант, сгорая от стыда. Но, пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его барской сволочью и шестеркой. Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни. Федор Швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика. Зине он при этом заметил: «Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович! И удивительно жирный!» «Еще бы! За шестерых лопает!» — пояснила румяная и красивая от мороза Зина. «Ошейник все равно, что портфель!» — сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин. Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещен. Именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и 2 пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной, сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя, духовой шкаф потрескивал, в багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах. «Вон!» — завопила Дарья Петровна. «Вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебе кочергой!» «Чего ты? Ну, чего лаешься?» — умильно щурил глаза пес. «Какой же я карманник! Ошейник вы разве не замечаете?» И он боком лез в дверь, просовывая в нее морду. Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через 2 дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчиком головы и лапки, затем, как яростный палач с костей, сдирала мякоть из кур вырывало внутренности, что-то вертело в мясорубке, шарик в это время терзал Рябчикову голову.